Уже через год, насытившись успехом, дифирамбами, стихотворными посвящениями, он записал в своем дневнике: «Действительное и живое существование я веду только среди предметов моей научной работы. Обычные развлечения и удовольствия нужны мне только в качестве перерывов в потоке моих мыслей». Казалось бы, теперь уж, когда Дэви снова стал ежедневно бывать в лаборатории, он непременно должен был вернуться к электролизу. Но этого опять не случилось. Молодой профессор не во всем был волен поступать, как захочет. Ему платили жалование, и ему заказывали исследования. В течение 2-3 лет он вынужден был заниматься вопросами сельского хозяйства, минералогии, дубления кож. И не без успеха. Ему даже присудили высшую научную награду за работу в области минералогии. В эти же годы его избрали в Королевское общество. Он стал академиком. Получив право писать перед своим именем 3 магические буквы, мечту каждого английского ученого, FRS, член Королевского общества, Дэви получил и большую свободу действий. И только тогда, наконец, смог вернуться к тому, на чем остановился в Клифтоне. Но только теперь уже с большим размахом, в соответствии с новыми возможностями. Он не забыл того, что оставил 5 лет назад. Судя по обширной программе исследований, которую он составил, и темпераменту, с каким принялся ее осуществлять, к старым уже известным ему фактам успели прибавиться новые гипотезы. Ведь пока Хэмфри переезжал в Лондон, свыкался с новым положением, потом упивался достигнутым успехом, другие исследователи не сидели сложа руки. В европейских странах одна за другой появлялись работы, посвященные электролизу. Кто только не приложил свою руку в буквальном смысле к электродам вольтового столба. В Париже Николас Готро, преподаватель музыки. В Мюнхене Йоганн Риттер, 26-летний талантливый фармацевт и химик, человек с безудержной фантазией, заблуждавшийся чаще, чем следовало бы ученому. В Риме Христиан Гродгус, 20-летний уроженец Литвы. В Санкт-Петербурге профессор военно-медицинской академии Василий Петров. В Стокгольме Йоганн Берцелиус, профессор медицины и фармации. И, конечно же, их успехи, их новые идеи подстегивали Дэви, торопили его вернуться к своим наблюдениям. Ему было что сказать по этому поводу, и он далеко не во всем был согласен со своими коллегами. Он злился на себя теперь, ведь он раньше других начал эту тему. По существу он принял ее из рук Никольсона и Карлейла. Да вот поди ж ты, тут этот переезд, это новая жизнь. И Дэви вновь взвинчивает темп работы, как тогда в пневматическом институте. И меньше чем через год, 20 ноября 1806 года, на традиционном заседании Королевского общества он выступил с докладом о некоторых химических действиях электричества. Это был отчет о том, что сделано другими, и что сделал он сам. Это был анализ достигнутого, анализ детальный, точный и, как всегда, вдохновенный. В докладе впервые фигурировало понятие «отрицательное» и «положительное» электричество. В докладе впервые высказывалась идея о причинах электрического и химического сродства, о механизме притяжения между химическими веществами и заряженными телами. В докладе впервые очерчивались перспективы применения электролиза в промышленности и медицине. Доклад произвел огромное впечатление. И не только на слушателей, и не только в Англии. В Швеции Берцелиус поначалу не поверил Дэви на слово. Он повторил его опыты и проанализировал гипотезы, и все же вынужден был признать: они являются ценнейшим вкладом в сокровищницу мировой науки. Во Франции доклад Дэви изучает Академия и принимает неожиданное решение присудить английскому химику премию в 3000 франков, учрежденную 5 лет назад, как вы помните, по рекомендации Наполеона.